Глава 14. Эмилия. Я внимательно посмотрела в глаза Камалы и пыталась понять, шутит он или серьезно. Это какая-то проверка, да? Уточнила с подозрением. А я вот возьму и соглашусь. Что тогда будешь делать? Камал подавился смешком и, стараясь быть серьезным, ответил. Тогда готовься к никаху. Сегодня? Обалдела я. К такому меня жизнь точно не готовила. Камал, если ты шутишь, я с тобой останусь, понял? Буду везде с тобой ездить и трепать тебе нервы, пока смерть одного из нас не разлучит нас. Идеально, я так и хотел. Согласился он. А-а-а, глубокомысленно изрекла я. Правда замуж зовешь? Правду зову. Спокойно согласился он. Ладно, только есть несколько условий. Я слушаю. Он уверенно смотрел на меня и, кажется, нисколько в своем решении не сомневался. «Никаких вторых жен, никогда, и никаких любовниц. Если я тебе надоем, можешь меня вернуть обратно в семью. Но вторую женщину рядом с тобой я терпеть не буду. И детей внебрачных, тем более, только со мной». «Годится», — согласился он. «Что еще?» «Еще? А, Камал, скажи, и...» «Эмилия», — страдальчески протянул он. «Извини, просто скажи это слово», — попросила я. «Ладно, извини». С трудом, но вытолкнул он из себя, предварительно выиграв суровую душевную борьбу, которая отразилась у него на лице. И последнее, восхищенно продолжила я. «Будешь», — ответил он. «Что?» «Учиться, как ты и хотела, в медицинском». «Ты мысли читаешь?» — обалдела я. «Да, нас ФСБ этому учат». Серьезно, сообщил он. «Ага, тогда то, что я думала, как тебя украсть, забудь», — радостно попросила я. Камал все-таки крякнул от неожиданности и переспросил. «Меня украсть?» «Да, вторым мужем». С серьезным выражением на лице закивала я. «На всякий случай, если меня за Аслана выдадут. А если папе вернут, то тоже, чтоб с тобой позволили быть. Вроде как, стыдно будет возвращать украденного жениха, значит, мой будешь». С каждым произнесенным мной словом глаза Камала становились все круглее, а рот удивленно приоткрывался. «Эмилия, никаких вторых мужей и мужчин. Это мои условия, единственное». «Так мы что, правда никак будем делать?» «Правда, если ты согласна». «А если бы я была не согласна?» — уточнила я, просто чтобы понимать. «Пришлось бы похищать тебя второй раз для меня и уговаривать». «Блин, надо было отказать. Так интересно, как ты бы стал уговаривать?» Он протянул руку и очень осторожно коснулся большим пальцем моего подбородка. У меня перед глазами темные круги замелькали, и так приятно стало, так хорошо. «И подумай, что ты попросишь на махр?» Продолжал он хрипло. «Бороду. Не думай, ответила я, твою, в мое личное пользование. И даже если я уйду, то бороду заберу с собой». «Готовься. Я сейчас договорюсь». Улыбнулся он. Открытые, лучезарные, глаза у него начали светиться счастьем. «Камал, подожди», — остановила я. «А твоя семья? Аслан? Ты же...» «Я знаю, что я делаю», — уверенно ответил он. «Тебя я никому не отдам, а со всем остальным разберусь. Из комнаты не выходи и... сотри усы, принцесса. И мам у нас, конечно, хороший, но не поймет». «Ой, устыдилась я. Хорошо, что перекись не вылила». Он задержался ненадолго, просто стоял и смотрел на меня. Я чувствовала, что он нервничал, но внешне Камал этого никак не показывал. Я заперла за ним дверь, повернула ключ в замке, упала на кровать и обрадованно схватила подушку, впиваясь в нее зубами, чтобы не завопить на всю округу от счастья. Да, мы мало знакомы, но за 2 дня я узнала его лучше, чем некоторые за годы брака. Я научилась его чувствовать и точно знала, что Камал хороший человек и держит свое слово. А еще поняла, что я теперь сделаю для него все, что угодно. Все, что он попросит за то, что он не испугался сегодня, не испугался будущего гнева своей семьи, которая и отказаться от него могла за кражу краденой для другого брата невесты. Этот поступок говорил много больше слов. Конечно, я недолго, но сомневалась в чистоте его намерений. Наши семьи враждуют, а я могла стать не женой, а заложником, временным. Но при таком раскладе, даже если папа откажется меня забирать, у меня был самый старший брат, который всегда поможет. С Дияром у нас всегда была особая связь, и то, в чем нельзя было признаться папе, я рассказывала ему. И он всегда помогал. Даже когда Расул собирался в Испанию, именно за Дияром было последнее слово, отправить ли меня с самым младшим братом моего отца или оставить дома. Дияр разрешил, когда его попросила мама. Мама всегда старалась сделать так, чтобы я жила свободно, настолько свободно, как могло позволить положение нашей семьи. Она всегда стояла за моей спиной, ограждая невидимой стеной, а папа старался без особого повода с ней не спорить. Успокоившись, я отложила подушку и снова отправилась в ванную смывать свои каракули с лица. Это заняло больше времени, чем я рассчитывала. Лицо раскраснелось, но я сама не понимала, это от того, что я терла его ватой, или от того, что я собиралась замуж за Камала. Я прислушалась к своей интуиции, а та буквально вопила от радости и громко кричала «да». Смыв, наконец, зеленку, я стала готовиться. Хасан купил такую одежду, словно знал, что она будет свадебным нарядом. Праздничная абая под горло, расшитая камнями на груди, насыщенного синего цвета такая же накидка и белый платок. Я долго собирала волосы и завязывала платок на голове так, как это подобает невесте, закрывая все, что должно быть закрыто. А потом смотрела на себя в зеркало и все еще не верила. А Камала все не было. Долго. Очень. Уже наступил рассвет, а мой жених так и не пришел. Я сидела на постели, умирала от страха. А вдруг у нас не получится? Или он передумал, или хуже всего пошутил. Или меня сейчас привезут в мечеть, а там Аслан. Я настолько себя накрутила, что когда в дверь постучали, подпрыгнула на месте, сглотнула и с опаской пошла открывать, уже готовя план мести на случай, если меня обманут и подменят жениха. Но на пороге стоял Камал, в белой льняной свободной рубахе и черных брюках, и выглядел он не как прохиндей и врун, а как мой жених. «Поехали, я договорился, нас поженят. Я и двух свидетелей нашел». Он указал головой в сторону Хасана, который нервным не выглядел, наоборот, улыбался мне как старший брат и стал на моего дияра похож. Я успокоилась, вложила свою ладонь в руку Камала и покорно пошла за ним, ни секунды не сомневаясь, что делаю правильный выбор. А спустя 2 часа мы покидали местную мечеть. Крохотную, но уютную, уже в статусе мужа и жены, перед лицом Всевышнего.